наше правительство считает, что возглавить Организацию Объединенных Наций должен человек соответствующего уровня. А кто более подходит для этой должности, как не вы? Подумайте об этом. Мы будем поддерживать вашу кандидатуру. На следующий день утром Оскар Вандерзаан постучал к дочке. Утомленная путешествием, Бетти спала. Он положил газеты ей на одеяло. «Оказывается, ты прекрасный специалист по рекламе. Нужно тебя взять на работу». Бетти посмотрела на первые страницы. В глаза бросились заголовки: «Дочь Вандерзаана спрашивает о судьбе своего мужа». Молотов этого не ожидал. Действительно ли наши летчики в СССР? Вандерзаан улыбнулся дочери. «Неплохо поработала. Теперь им придется пошевелиться». Хотя Макаров отвечал за результаты следствия, но сам допросов не проводил. Готовился ко второму этапу. Допросы вели московские следователи. Это были опытные специалисты, прекрасно ориентирующиеся в технической стороне дела. Большинство из них говорило по-английски. Несмотря на полный набор средств, применяемых против врагов народа, американцы держались на удивление крепко. Макарову оставалось лишь заключить, что свой советский человек кололся намного быстрее, особенно члены партии. Всегда можно было воззвать к их партийной совести и убедить, что так нужно для партии. В данной же ситуации этот аргумент отпадал. Никто из летчиков никогда не симпатизировал левым. Макаров попытался дать пленникам оценку. К числу наиболее твердых отнес О'Салливана, Каплановича и Гудсона. Лейтенанта Фултона из-за состояния здоровья в расчет не брал. К более мягкотелым отнес Марио Ломбарди и Эрегиса Кордвелла. Он приказал их изолировать и допрашивать с особым пристрастием. Москва обещала получить в Соединенных Штатах Америки подробные данные о прошлом и личной жизни каждого летчика. Порой такие вещи могли сыграть решающую роль. Макаров отдавал себе отчет в значимости события. Звонки из Москвы не оставляли сомнений. Он был готов на все, лишь бы не обмануть оказанного доверия. Почти не ночевал дома. Все время проводил в кабинете, вел инструктажи, разрабатывал тактику следствия. Наконец сломался Регис Кордуэлл. Стал отвечать на все вопросы. Но его показания были полны противоречий, неточностей. К сожалению, судя по всему, он почти ничего не знал. Ложное известие о смерти матери его добило. Плакал, как ребенок. Из его хаотичных показаний стало ясно, что экипаж прошел специальную подготовку по сбрасыванию атомной бомбы. Накануне майских праздников американец сделал им приятный подарок. Рисунки обеих бомб, с которыми летчики проходили тренировки. Изучая их форму, Соломон Исаакович Кварц, бывший студент Петра Капицы и Игоря Курчатова, пришел к выводу, что разная форма их могла говорить о разных расщепляемых материалах. Один из них наверняка уран-235. О существовании в естественном виде второго элемента, который можно было бы использовать в атомной бомбе, он ничего не слышал. Однако в одной из теоретических работ Капицы говорилось о возможности создания искусственного трансурана. Неужели американцам уже удалось овладеть этим процессом в промышленных масштабах? Если да, то нельзя терять ни минуты. Эта смелая гипотеза требует немедленной проверки. Кварц, не ожидая дальнейшего хода следствия, написал особый рапорт, который Макаров со специальным курьером выслал в лабораторию номер 2 или советский Лос-Аламос.